Глава 11. Кристина. Подходим к берегу. Здесь уже начался движ. Жители города в спортивных куртках и брюках вежливо улыбаются, рассматривая этих странных русских, которые предпочли участие в морском соревновании русскому застолью. И это 1 января. Где такое видано? Только на Лазурном берегу. Он творит с людьми чудеса. Вот манегаски и смотрят во все глаза на чудо чудное. На берегу организован легкий фуршет. Брутальный шеф-повар с легкой щетиной и шикарным французским готовит замысловатые местные блюда, подзывая к себе всех желающих опробовать его фирменную стряпню. На небольшой сцене выступают приглашенные известные артисты. Правда, они все местные, поэтому я никого не узнаю. В воздухе пахнет праздником, но мне грустно до слез. Усилием воли беру себя в руки, широко улыбаюсь, возвращая хорошее настроение, испорченное Ярославом. Ощущаю каждой клеточкой тела вновь на драйве и позитиве. На эмоциях подбегаю к Яру, обвиваю его шею руками, труюсь кончиком носа об его. Запах моря и мужчины, который мне до безумия нравится, опьяняет хлеще любого алкоголя. «Я согласна стать твоей девочкой сегодня». Шепчу, целую мочку уха, в надежде, что смогу вернуть к жизни прежнего, веселого Яра. Но ситуация меняется в худшую сторону. Его лицо искажается гримасой боли. «Крис, не нужно торопиться. Ты моя, я твой», — цедит зеленоглазый. «Вернемся в Москву, будем жить вместе, все успеем». С удивлением смотрю в кристально чистые глаза, выражающие только усталость от жизни. Интересуюсь. «У тебя кто-то есть?» «Нет», — резко обрывает меня Яр, ясно дает понять, что разговор закончен, поворачивается ко мне спиной и один без меня направляется к пирсу с яхтами. Тяжело вздыхая, тяну носом свежий морской бриз, носком кроссовки копаюсь в песке. Не нравится мне поведение Яра. Хотя, может, он прав? Не стоит спешить. Я помню подростка, а взрослого мужчину не знаю совсем. Он изменился. Сейчас его звездит. Первая детская любовь давно прошла. В любовь со второго взгляда верю с трудом. Если рассуждает здраво, он меня тоже не знает. Судит обо мне по моим блогам и аккаунтам в соцсетях. Осматриваю мажористых девушек, что вьются вокруг англичан-футболистов, наших соперников в гонке. Улыбаюсь, наслаждаясь погодой и наблюдением за неприкрытым флиртом. На улице комфортные плюс 12, преобладает южный ветер. Даже немного жарко в морской экипировке, а от теплой флиски и проснувшихся чувств к мужчине становится невыносимо жарко. Никакой непредсказуемой осенней погоды с ее шквалами не предвидится. Это должно радовать, но у меня на душе шторм с набегающими волнами, с которыми я борюсь, как с приступами депрессии. Воспоминание о ледяном взгляде Ярослава накрывает холодной водой. Ёжусь. Затем меня затапливает волна негодования. Что себе позволяет Яр? Готова метнуть в него гром с молниями. Но не могу при людях. Я же девочка воспитанная. Ступаю на борт, лодка подо мной не качается. Но мне все равно не по себе. Звездец. Яр даже руки не подает. Чита Васнецовых и голкипер Сомов в другой команде, поэтому помочь мне, бедняжке, некому. Это сознание данного факта становится жутко одиноко. На этой лодке я никого не знаю. Окидываю придирчивым взглядом собравшихся мужчин. Но вижу спортсменов, заточенных на победу. Мурашки пробегают по позвоночнику от осознания, что попало в мини-стаю прожорливых акул. Громкий выстрел извещает о начале тренировочной гонки. Несколькими движениями парни сдвигают яхту между палами кормой вперед, ставят паруса. И наша белоснежная яхта срывается с места. 15 морских леди идут в море. Ветер треплет мои волосы и эмоции. Вмиг забываю о земных и любовных заботах. Я счастлива. На белых полотнах парусов красуются слоганы спонсоров в ярком черном квадрате и кроваво-красном круге. На нашем парусе представлены сплошь российские бренды спонсоров. Яркие красные элементы на такелаже и на белоснежном корпусе сзади. Вдыхаю носом морской воздух свободы. Перед глазами возникает картинка из «Титаника» и непреодолимое желание встать на корму, вытянуть руки в стороны, как Роза, чтобы мой личный Джек Доунсон в лице Яра обнял меня. Скашиваю глаза на Ярослава, он даже не смотрит в мою сторону. Будто меня нет, будто не он меня сюда притащил, будто я ему совсем не нужна. Неинтересно. Яр явно не тянет на роль Ди Каприо. Бросаю это гиблое дело фантазировать, переключаюсь на более приятное, наблюдаю за белоснежными яхтами J-70. Услада для глаз, невозможно оторваться. Бомбическая, нереальная красота. Ах, замираю, аж дух захватило, сперло дыхание. Лодки грациозно скользят по воде, продолговатый плоский корпус, придающий яхте динамичность. Высоко возвышающаяся мачта с узким стакселем, парусом, и соразмерным гротом, парусом. В лодке нет ничего лишнего, она гармонична, как женщина. Красотка. Овальный стройный корпус с суженной кормой. Перехожу на нос яхты, радуясь тому, что она почти не качается. Благодаря этому факту почти не тошнит. Свежий ветер дует не только в прекрасный зад лодки, но и окучивает ее обтекаемые бока. Спрашиваю у инструктора. Какие правила в регатах? Загорелый высокий мужчина по имени Сержо в черной экипировке, дежурно улыбаясь, снисходительно отвечает. В настоящей регате команды соревнуются все со всеми. Профессиональный рулевой в матч-рейсе в гонках флота яхту ведет любитель. А мы не в настоящей? Уточняю для полного понимания картины происходящего. Мужчина сообщает. Это гонка для здоровья и отдыха, организованная за счет частных спонсоров футбольных клубов. А-а-а, протягиваю я, будто мне от этой инфы станет легче. Скашиваю глаза на Ярослава. Его лицо впервые за все утро расслаблено. Следуя за его взглядом, понимаю, что синее море принесло ему успокоение. То самое, которого ему не хватало. Предпринимаю отчаянную попытку, касаюсь мужского крепкого плеча, спрашиваю. Ярый, помнишь, мы мечтали о регате? Не оборачиваясь ко мне, мужчина отвечает. Малинка, мы о многом мечтали, не только о море. Воспоминания потоком хлынули в мой мозг, и я снова заморочилась. Он назвал меня, как тогда, Малинкой. Для нас обоих это много значило. Больше Яр ничего не сказал. Шум ветра и морских волн, разбивающихся об лодку, заглушал мои мысли. Отошли довольно далеко от берега, когда громкий окрик рулевого заставил вернуться к реальности. Осмотрелась. Перед нами лежит гладь открытого моря. Нет других лодок, кроме тех, что участвуют в регате. Нет сильного течения. Радуюсь, что удастся избежать дуэли со стихией. Безумно боялась этого, ведь сейчас не лето, даже не сентябрь. Погода отчаянная и непредсказуемая. А я — неопытная школярка, случайно попавшая на борт яхты. Попутный ветер сопровождает нас, заряжая на отчаянные приключения. Инструктор дает четкие указания. Я рассеянно слушаю его, сосредоточив все свое внимание на Ярославе. Может, получится из него мой Джек? Пытаюсь поймать любимый зеленый взгляд, но он все время ускользает. Цепляюсь за обрывки прошлой ночи, пытаясь понять, где накосячила, почему заслужила подобное отношение к себе. Даю себе клятву исправить свою ошибку этой ночью. Словарь по регате. По скриптум. Регата. Серия гоночных гонок. Стаксель. Прямой треугольный передний парус. Грот. Нижний прямой парус. Таль. Веревка. На лодке J-70 три паруса. Во время гонки паруса ставят, убирают, скручивают по очереди, вместе. Зависит от задач, скорость, поворот.